Вечером этого дня стало известно, что Маннергейм наградил Алладара Паассонена ордена Белой Розы без мечей и был издан указ, навсегда убравший этот атрибут из статуса ордена. Маннергейм приблизил к себе Паассонена, который позднее даже редактировал его воспоминания. До этого дня их отношения были достаточно натянутыми. Маннергейм считал Паассонена пацифистом, случайно оказавшимся в разведке. Мы встретились с ним через пару дней после награждения. Генерал, улыбаясь, поздравил меня с получением высшей награды Финляндии и показал на синюю колодку такого же ордена у себя на груди. Президент, вернувшись из Порт-Калауд, вызвал меня к себе и предложил работать у него в секретариате. «Уходите из разведки?» «Нет, я буду продолжать курировать ее, но уже в должности государственного секретаря. Довольно неожиданное повышение. После моего выступления в парламенте маршал был очень недоволен мной, ведь я не согласовал с ним этот вопрос. После посещения вашего корпуса он наградил меня. Этим он показал, что не считает ошибкой выход из войны. Авторитет у Маннергейма в стороне армии очень велик. Можно не опасаться более прихода к власти сторонников войны». Естественно, содержание этого разговора было немедленно передано в Ставку. А оттуда пришло сообщение, что флот заканчивает контрольное траление и просили ускорить подготовку высадки. Из разговоров с Паассоненом стало ясно, что гарнизон в Таллине невелик. Обороной побережья, считавшегося глубоким тылом, тоже никто не занимался. Взорванные при отходе наши батареи на островах немцы не восстанавливали. Несколько агентов ГРУ, работавшие там, давали схожую информацию. Переданные нам карты минных полей Насхорн между Порт-Калауд и островом Найсар, всего 1915 мин, и Зее-Игель, восточнее Гогланда, всего 5779 мин, 1450 минных защитников, 200 подрывных шашек, оказались достаточно точными. Всего весной, летом 1942 года, немцами в Финском заливе выставлено 12873 мины. Вместе с минами, которые были выставлены в прошлом году, их количество в Финском заливе превышало 21 тысячу. Но существовало несколько фарватеров, позволяющих поддерживать относительно безопасное движение кораблей. Самым безопасным оказался северный фарватер, идущий вплотную к Финскому берегу. Центральный фарватер был полностью перекрыт многочисленными минными постановками. Самое обидное, что большинство мин были нашими. Арсеналы в Таллине не были эвакуированы в 1941 году, и сейчас флот не смог выделить нам для прикрытия практически ничего. Последовали отговорки, опасения, что как только корабли оторвутся от причала в Кронштадте и Ленинграде, так немедленно попадут под удар немецкой авиации. На ходу оказались один линкор, один крейсер, три эсминца и три десятка мелких шхерных бронекатеров. В ночь на 1 ноября Киров, гордый, грозящий, стерегущий, под командованием контр-адмирала Дрозда, шхерный дивизион под командованием капитана третьего ранга Лазо и канонерская лодка «Краснознамя» под командованием капитана второго ранга Арсеньева вышли из Кронштадта в Хельсинки. Все, что смог собрать некогда сильнейший флот СССР. Длинная ночь позволила скрытно пройти и встать на якоря и к причалам Порт-Калла. Финнов в этот момент на полуострове вообще не было. Их переселили. Радиолокаторы не показывали никаких целей. С появлением здесь наших истребителей немцы редко отваживались залетать в этот район. Вечером бригада начала погрузку, а 6 наших тральщиков и 4 финских ушли проверять фарватер. В первой волне пошли 120 БДБ. Тральщики обозначили все точки поворотов извилистого фарватера. На остров Аегна была высажена разведгруппа, которой было поручено уничтожить наблюдательный пост немцев. Минные постановки у немцев были сделаны так, чтобы все суда проходили почти вплотную к этому посту. После получения сигнала, что пост захвачен, десант пошел вперед. Рейдовый сторожевик был захвачен разведкой морской пехоты. В час 00.03 ноября 1942 года на причалы Таллина хлынула морская пехота и штурмовые роты 7-го полка. Их поддерживало 16 танков. Десантные корабли сразу же разворачивались и уходили в Поркало за следующей группой десанта. Часть десанта сразу же высадилась на Палиассаре, где находилось множество зенитных батарей. Ночной бой страшен своей непредсказуемостью. Его атакующей стороны огромная фора. Артиллерия кораблей пока молчала. В порт проскользнули только шхерные катера и канонерка. Мы пошли к Пирите и открыли огонь по скоплению конфискованных плавсредств. В течение ночи было выброшено 3 волны десанта. Организованной обороны немцам нигде создать не удалось. Сказывалось отсутствие тяжелого вооружения. А пистолетиком особо не навоюешь. Главная цель рейда — Таллинский замок, где располагалось бюро Целлариуса, был взят в 2.30. Там были первые потери. В третьей волне к Таллину ушел Трубачев, а я сидел на узле связи и проклинал тот день и час, когда меня сделали дипломатом. А на рейде Хельсинки уже ждали своей очереди на высадку части 32-й армии, переброшенной в Ленинград из-под Архангельска. Утром они начали выгрузку в Таллинском порту. Удерживать Таллин будут они. А корпус двинулся к Нарве по непуганным тылам немцев. Днем взяли Раквере. Оказавшись зажатыми с двух сторон, немцы 18-й армии продолжали упорно сопротивляться. Отходить им было некуда. А сзади накатывал новый вал 32-й армии. 4-я армия взяла сланцы, полностью отрезав немцев от Пскова. Взять Ухви не получалось, поэтому Трубачев сманеврировал вправо и обошел городок, обрезав последнюю дорогу. Подтянутый дивизион особой мощности снес немецкие позиции. Получив подкрепление в виде танковой дивизии на Т-34, корпус двинулся вперед и подошел к Нарве с тыла. А 32-я армия вышла к истоку Нарвы. Бои в Нарве шли за каждый дом. Немцы сдаваться не хотели. Только 20 ноября удалось полностью подавить сопротивление противника. Корпус вывели на переформирование. Армии Линдемана более не существовало.